Часть вторая. Выпускной тест будет проходить за пределами деревни. Когда Рокси сказала мне, я издал слабый тон сопротивления. За пределами? Да, за пределами. Лошади уже готовы. Нельзя провести это дома? Нет. Нельзя? Я полностью растерялся. Мое сердце знает это. Мне необходимо сделать шаг за ворота дома. Как я могу быть затворником в этом мире? Но мое тело отказывается. Оно все еще отчетливо помнит те последние события. Тот роковой день моей прошлой жизни, когда я был избит и весь покрыт синяками теми хулиганами, жестоко униженными, и мое сердце перенесло огромную психологическую травму. Тот роковой день, когда у меня просто не оставалось выхода, кроме как закрыться ото всех внутри. Что-то не так? Нет, это... Там ведь могут быть монстры снаружи. В этой местности почти невозможно наткнуться на монстров, если только не забраться в самую чащу леса. К тому же, даже если мы с ними столкнемся, я смогу о них позаботиться. Они тут довольно слабые. По идее, даже ты, Руди, сможешь справиться с ними. Рокси явно была сильно удивлена, когда я продолжил придумать разные отговорки. Ах, думаю, я уже слышала о таком раньше. Руди, ты никогда не покидал дома? Да. Ты боишься их? Лошадей? Я не боюсь лошадей или чего-то подобного. На самом деле, они мне тоже нравятся. Я даже играл в Debbie Horse Racing. Ха-ха, какое облегчение. У тебя есть слабости, как у любого ребенка. Похоже, Рокси уже напридумывала себе всякого. Но я не могу сказать, что боюсь выходить наружу. Это вызывает куда больше стыд, чем боязнь лошадей. У меня еще есть гордость. Самая малость. Не хочу, чтобы эта молодая девушка смотрела на меня сверху вниз. Ну хорошо, ничего не поделаешь. Сюда. Видя, что не собираюсь двигаться, Рокси неожиданно подхватила меня и усадила на плечи. Что... «Если просто посидишь так, скоро уже не будешь бояться». Я не сопротивлялся. Мое сердце дрогнуло, и я подумал, что лучше просто предоставить все ей. Рокси просто усадила меня на спину лошади. Потом она забралась следом и взяла поводья. Лошадь потопала вперед. Вот так запросто я и покинул дом. Конец второй части.